Час спустя, когда Славик едва отошел от легкого цивилизационного шока и почти убедил себя, что неполные три часа в Ленинграде ему или приснились, или почудились, затренькал домофон. Алена подошла, спросила, кто там, и открыла. Позвала Славика, валявшегося в спальне с книжкой. «Кого принесло?» Сказал, будто курьер из Альфа-банка. Оказалось, и впрямь курьер. Парнишка в бейсболке. Толстая папка в руках. Потребовал от Славика паспорт. После предъявления такового извлек конверт с банковской эмблемой. Пояснил. Наш клиент предписал доставить сообщение сегодня, 12 января после 17:00. Вячеслав Михайлович, распишитесь. Надеюсь, никаких претензий? Постойте, нахмурился Славик, постучав пальцем по отпечатанной на конверте корреспондентской информации. Судя по дате, отправитель сообщения положил депешу в банковскую ячейку 11 с лишним месяцев назад, в марте прошлого года. Это как, нормально? В договоре указано «доставить в определенное время». Если вы чем-то недовольны, позвоните старшему менеджеру отдела. Вот телефон. «Довольны», — отрезала Алена и сунула курьеру 3 сотенных бумажки. «Спасибо, всего доброго». Парень сгинул, щелкнул дверной замок. «Почти год», — хмыкнул Славик. «Тогда еще никто не знал, что я буду жить здесь, а адрес и фамилия, имя указаны точно. Никто, кроме...» «Ах ты ж холера!» Метнулся на кухню, схватил нож, вскрыл конверт. Алена заинтересованно поглядела из-за плеча. «Ерунда какая-то!» Славик вертел в руках заверенную ксерокопию старинного документа из архива Министерства обороны. «Что это значит?» «Дай-ка сюда! Не вижу никакой связи между бронетанковым управлением РККА и твоей скромной персоной. Почитаем?» «Секретно! Начальнику 4-го отделения АБТУ РККА, воен-инженеру первого ранга, товарищу Алымову. Доношу, что в 9 часов 12 минут 15 сентября 1939 года во время приема сдаточного пробега машина Т-28 столкнулась с пассажирским поездом, который следовал из Ленинграда в Москву. Столкновение произошло в районе Ленинграда на переезде между Лигово и Негорелово Балтийского участка Октябрьской железной дороги. Переезд неохраняемый, шлагбаума нет. Сигнализация отсутствует. Состояние погоды – моросящий дождь, туман. Управлял машиной воентехник первого ранга товарищ Розов. В результате столкновения произошло. По личному составу. Первое. Из личного состава и пассажиров поезда – ранено 1 тяжело и 5 легко. Из тяжело раненых инспектор ОТК цеха товарищ Ильин умер в больнице. Воентехник первого ранга товарищ Розов имеет ранение головы. Сегодня положен в госпиталь. По машине. Первое. Сбита малая башня. Второе. Сорван кривошип ленивца. Третье. Повреждена ходовая часть. Четвертое. Корпус требует ремонта. По подвижному составу железной дороги. Первое. Паровоз сошел с рельс, требует среднего ремонта. Второе. Почтовый вагон сгорел. Третье. Два классных вагона требуют капитального ремонта. Один вагон эстонский. И один классный вагон текущего ремонта. Четвертое. Путь поврежден на расстоянии 130 метров. Прокуратура железной дороги дело о расследовании столкновения передает военную прокуратуру Ленинградского гарнизона. Подпись. Старший военпред АБТУ РККА, воен-инженер второго ранга Шпитанов. 16 сентября 1939 года. «Кажется, я понимаю», – медленно сказал Славик. «Посмотри, фраза «почтовый вагон сгорел» на ксерокопии подчеркнута красным маркером. «Где квиток с главпочтамта? Принеси!» Славик порылся в карманах светлого пиджака, брошенного в прихожей, нашел отрывной талон квитанции. Положил на стол перед Аленой. «Сходится!» «Черт побери, сходится!» «Бандероль мы сдали на почту в середине дня 14 сентября. Ночью посылку отправили на вокзал и погрузили вместе с прочими отправлениями в почтово-багажный вагон. Авария случилась на следующее утро. «Крепкие танки строили при советской власти», – растерянно сказал Славик. «Значит, начался пожар, и наш фотоальбом превратился в пепел? Что и требовалось доказать. Но откуда взялось это письмо?» «Всегда знала, что ты редкий тугодум. Людочка отнюдь не выглядела круглой дурой, и, конечно, ею никогда не являлась. В противном случае не могла бы 3/4 века успешно присматривать за червоточиной. Мигом сообразила, что мы пришли в Ленинград той поры далеко не просто так. Накрепко запомнила дату. А значительно позже, когда военные архивы начали рассекречивать, вычислила. Обычная дедукция». «И верно. Уходили из квартиры в город. Зачем? Мороженое попробовать? Портфель стащили. Значит, что-то несли. Вернули пустым. Периодичность затмений Людочке была известна. Следовательно, обе даты, здесь и там, сопоставляются на раз. Выходит, она посмертно привела нам очередное доказательство аксиомы о неизменяемости событий, чтобы в дальнейшем отбить желание зря экспериментировать и рисковать головой ради недостижимой цели. Но откуда Кейлин знала, что в январе этого года ее не будет в живых? Встречный вопрос. Почему она настолько тщательно подготовилась к своей смерти? Выходит, знала. Не преодолела искушение. Во время одного из следующих затмений Людочка пришла к нам, сюда, и выяснила все интересующее. Никаких других разумных объяснений у меня нет. Славик, сделай вот так. Прибей на то же место, что и раньше, крючок. Повесь на него запасные ключи от дома. Уверена, пригодится. Не старой хозяйке, так кому-нибудь другому. «А именно?» – ошеломленно спросил Славик. «Кто знает, не объявится ли у нас гость, например, из 2079 года. Чем твой преемник хуже тебя самого? Судя по наблюдениям, замыкание дверей приводит к разрыву в полные 7 десятилетий. «Ты меня пугаешь. Поздно бояться. И бессмысленно. Остается только гадать, какие сюрпризы следует ждать от двери в будущем и быть готовыми к любым неожиданностям. Чем больше узнаю, тем больше стремаюсь. Плюнь. Давай ужин готовить. С тебя чистка картошки, с меня курица в кляре».